из них с дореволюционным стажем и вступивших в партию в 1917 году около 11% или 44 тысячи. Он хорошо помнит эти цифры. Прошло почти 15 лет. Многие из них умерли, многие исключены как троцкисты, зиновьевцы, сапроновцы, бухаринцы. Сколько же осталось? 20 или 30, самое большее. Жалкая горстка. А все еще мнят себя хозяевами положения. 20 тысяч из 2-миллионной партии, 1%. Партия обойдется без них. Он обрушит лавину, которая сметет десятки и сотни тысяч ненадежных людей и откроет дорогу людям, преданным ему и только ему. Людям, за которых будет думать он и только он. Эта кадровая революция будет непрерывной. Она будет держать аппарат в подчинении, народ в страхе. Кадровая революция имеет и другую, не менее важную сторону. Террор не только прививает народу беспрекословное подчинение, он воспитывает в нем равнодушие к жертвам, внушает сознание малоценности человеческой жизни, уничтожает в нем буржуазные представления о морали и нравственности. И тогда народ повинуется без сопротивления. Коллективизация и раскулачивание великолепно это доказали. У крестьян отняли землю, скот, инвентарь. Крестьяне подчинились. Голод начала 30-х годов унес миллионы жизней. Люди покорно умирали. Теперь надо покорить самое трудное — аппарат. Покорить старые кадры, покорить Будягиных. А их можно покорить, только уничтожив. Процессом Зиновьева-Каменева будет положено начало. Никто не представляет себе масштабы предстоящей кадровой революции. Он один их представляет. Но его эпоха не должна войти в историю как эпоха террора. Его правление должно войти в историю как эпоха величайших завоеваний советского народа, достигнутых под его руководством. В памяти народа он должен остаться как твердый, строгий, справедливый и гуманный правитель. Да, к врагам народа он был беспощаден, но с самим народом он был великодушен. После смерти Нерона все его статуи были разбиты с его памятниками. Этого не произойдет. Что же касается репрессивных органов, то на них тоже надо распространить принцип власти. Их должны бояться, но должны и любить. Слово «чекист» надо романтизировать. В народе оно должно быть окружено ореолом революционной беспощадности, большевистской непримиримости, партийной принципиальности, честности и бескорыстия. Тем отвратительнее будут выглядеть враги, троцкистские, зиновьевские, бухаринские и прочие преступники. Но воплощение чекистской доблести должно быть связано только с одним именем — Дзержинского. Дзержинский умер и опасности уже не представляет. Шарок был измотан, не досыпал. Допросы шли каждую ночь, доклады начальству каждый день, совещания у Молчанова через день. Подследственные, кадровые троцкисты и децисты, доставленные из тюрем и лагерей, показаний не давали, ничего не боялись. Ни пыток, ни палок, ни конвейера, ни угрозы расстрела. Ненавидели Сталина, ненавидели органы госбезопасности, ни на какие приманки не попадались, не верили ни единому слову следователя. Люди с многолетней лагерной хваткой, они отвечали так, что ни за одно слово не уцепишься, а чтобы наговорить на себя и на других, об этом не могло быть и речи. Были верны Троцкому до конца, и заставить их показать, что Троцкий террорист, убийца и шпион, было невозможно.